Глава 26. «То есть как это ты не продаешь шахту?» — удивился Горан. «Не продаешь?» — эхом откликнулся Райанар. «Не-не, как это понимать? Мы ведь обо всем договорились». «Не продаю прямо сейчас», — сказала я герцогу. «Договориться-то мы договорились, но не обо всем. Необходимо составить договор, где прописать все нюансы нашей сделки. Шахту я тебе продаю, как и конкретно эти рубины». Я кивнула на друзу, которую Райанар аккуратно извлек из озерца в пещере и теперь любовно прижимал к груди. «Если сейчас сделки не будет, зачем тогда я приехал сюда?» — возмутился свеженазначенный королевский стряпчий. Мы вылетели из шахты и встретились с конным отрядом, приехавшим из крепости возле входа в нее. Горан, только глянув на нас с герцогом, состроил такую физиономию, будто у него заболел живот. Не знаю, что ему так не понравилось, но он не посчитал нужным скрывать раздражение. «Насколько мне известно, ты проследовал за нами, выполняя королевский приказ», — с усмешкой сообщил герцог. «Если бы не слово принца, я бы и не подумал взять тебя сюда. Ни-ни, если желаешь, будет тебе договор». «Любой договор я мог составить, не выходя из кабинета», — сказал Горан. «Но приказ принца был как раз в том, чтобы я присутствовал с вами в шахте. Я должен был проследить, чтобы вы не проводили там никакие ритуалы». «Мы не проводили ритуалы, Горан», — сказала я, решив поработать миротворцем. «Что-то парни заносит и сильно. Раньше он не позволял себе разговаривать с герцогом в таком тоне, успешно прикидываясь мебелью в его присутствии. Неужели назначение так сильно на него повлияло?» «Я с самого начала сказал, что в шахте мы будем заниматься поиском рубинов», — сообщил Райанар. Он посмотрел на Горана. «Подготовь договор. В этом твоя прямая обязанность, как стряпчего. Я предлагаю возвращаться. До бала мне нужно еще встретиться с его величеством». «Райанар, если позволишь», — раздался нежный голосок совсем рядом, — «то я, как твой представитель, хотела бы исследовать будущую собственность, раз уж госпожа Корунд дала публичное обязательство ее продать. К нам, легко соскочив с белой лошади, направлялась Сильдия. Одетая в голубую амазонку со светлыми волосами, уложенными в прическу, убранную под небольшую шляпку, и милой улыбкой на красивом лице она выглядела эффектно и знала это. Я поневоле подумала... Сколько пыли мне удалось собрать на собственный темный неброский наряд, пока мы летали по тесным пещерным тоннелям. «Разрешение на осмотр шахты может дать только Ниниэлла», — ответил Сильди и герцог. «Но осмотр не требуется. Я видел достаточно, чтобы сделать вывод о том, что сделка мне выгодна, и готов предложить максимально возможную цену». «Вот как!» — обескураженно воскликнула Сильдия. «Но мы всегда проверяем все покупки перед приобретением». Она посмотрела на меня так, будто я виновата во всех смертных грехах, и процедила. «Ниниэлла ведь не захочет отступить от общепринятой процедуры, верно, Нини? Ты же не против того, что я тоже осмотрю шахту?» «Не помню, чтобы давала вам разрешение обращаться ко мне по имени», — с милой улыбкой ответила я. «Мы с вами даже не были друг другу представлены. Так вот, моя фамилия Корунд. Что касается осмотра моей собственности... Тут достаточно слова его светлости, а он сказал, что уже принял решение. «Все верно», — сказал герцог за моей спиной. «Сильдия, ты можешь возвращаться, твоих услуг действительно не требуется». Красавица бросила на меня уничижительный взгляд из-под длинных ресниц, глубоко вздохнула и сладким голоском произнесла. «Конечно, Рай, как прикажешь». Мы уже улетали с герцогом прочь, когда вслед мне донеслась мысль. «Ты еще пожалеешь, выскочка, что посмела претендовать на мое место в его постели! Я уничтожу тебя!» Райанар. Все складывалось как нельзя лучше. Я был счастлив, но прилагал усилия, чтобы не показать этого. Особенно сложно было скрывать свою радость от Нини. Тем более ее близость подтачивала мой контроль, и приходилось следить за собой как никогда. Это было трудно в свете того, что наша связь укрепилась. Нини ответила на мой поцелуй, не оттолкнула, хотя я ждал этого, но все вышло как нельзя более удачно. Да, обстоятельства вынудили меня поцеловать ее без согласия, но моя пара не разозлилась. Все остальное не имело значения. Я даже почти перестал ревновать к глупому мальчишке, хотя он повел себя особенно нагло. Не знаю, кем себя возомнил этот Горан, но прежде я ни за что не потерпел бы подобного тона от простого человека. Теперь мне даже доставляло удовольствие наблюдать за его безуспешными попытками привлечь внимание Ниниэллы. Ведь я чувствовал, что стряпчий ей неприятен. Поэтому я придержал драконьи инстинкты и не стал наказывать мальчишку за дерзости. Отправил сообщение Айраду о том, что поиск рубинов увенчался успехом, и принялся просто наслаждаться близостью пары. Я ловил эмоции Нини. Ей нравился полет. Интересно, что она скажет, когда я предложу ей полетать на драконе? Не сейчас, конечно, не стоит торопить события, которые и так складываются благоприятно. Я улыбнулся, вспоминая то, что произошло в пещерах шахты. Как Нини после нашего поцелуя, усиленно делая вид, что не случилось ничего особенного, принялась рьяно убеждать меня принять ее в ученицы. Это был просто еще один подарок от богини удачи. Я уже предвкушаю все то время, что мы будем проводить вместе, бок о бок, и она, по своему же слову, будет выполнять все мои указания. Разумеется, я не собираюсь делать ничего предосудительного. Мне остается только набраться терпения и ждать, что притяжение истинных сделает свое дело. До крепости мы добрались без приключений, и я решил сразу идти к порталу, оставив для Горана и Сильдии инструкции. Вернусь за стряпчем завтра. Нечего ему делать на королевском балу. Вообще, Сильдию следует отправить куда-нибудь. Она явно не понравилась Нини, и моя пара, похоже, не поверила, что наши с ведьмой отношения остались в прошлом. Решено. Сразу после того, как я выясню, кто посмел наложить на Сильдию проклятие в моем доме, она получит от меня щедрое вознаграждение и предложение работы. Тот же Нейлдейл для начала подойдет. Что касается Горана... Пусть он составит договор для Нини, а затем я устрою так, чтобы мальчишку убрали от нее подальше. Не знаю, что затеял Нейтор, решивший приставить его ко мне под предлогом приказа короля, и по большому счету мне это неинтересно. С младшим принцем тоже надо поговорить и посоветовать упражняться в искусстве интриг на ком-нибудь другом, не привлекая для этого меня и мою пару. Вернувшись во дворец, я проводил Ниниэллу в ее покое, сдал с рук на руки Аннелли и приставил для верности невидимых охранников. Горничная доложила, что по моему приказу доставили наряды и драгоценности для Нини, и она готова приступить к своим обязанностям. Сделать все, чтобы моя девочка выглядела достойно на балу. Знаю, для женщин это особенно важно, а судя по досье Ниниэллы, она всегда уделяла повышенное внимание своему внешнему виду. Позаботившись о паре, я поспешил на встречу с Айрадом. До бала оставалось мало времени, а обсудить предстояло много. Король собирался публично признать мои заслуги и наградить Нини титулом. Я планировал брак, и нужно было как можно скорее заткнуть рты сплетникам. Люди любят зрелища. А еще человеческая память недолговечна. Предоставь придворным новую сенсацию, и они с готовностью будут обсуждать ее, а не прошлые сплетни. Однако в королевских покоях меня ждал сюрприз. Вернулся кронпринц и принес вести, узнав которые, я пересмотрел свои планы. «Таким образом, приезд делегации изумрудных драконов неизбежен, отец», — говорил Шадар. «Старший принц и мой племянник. Мы собрались в малой королевской гостиной. Айрат, оба его сына и я. Никого из советников или слуг не было. Разговор происходил в атмосфере строжайшей секретности». «Мы не ждали их так скоро», — произнес король, нахмурившись. «Это всего лишь произойдет раньше, чем планировалось». «Намного раньше», — заметил Айрат. «Мы договаривались о том, что примем их, когда ты полностью пройдешь обучение». «Ситуация критическая», — ответил кронпринц. Он бросил быстрый взгляд на меня и продолжил. «Как тебе известно, в мире, где правит изумрудный клан, нестабильный магический фон. В последний год потоки силы на планетарных полюсах истощаются в таком темпе, который ставит под угрозу само существование драконов в этом мире. Или изумрудные в ближайшее время найдут причину и устранят ее, или им придется срочно переселяться». «Так в чем конкретно цель их визита?» — спросил Айрат. «Помощь. Изумрудные обратились не только к нам. Они направили делегации во все дружественные кланы, а у нас они хотят попросить...» Кронпринц посмотрел на меня. «Допуск к твоим наработкам, дядя. Они каким-то образом прознали о том, что ты создал артефакт, восполняющий магию. Такие артефакты восстанавливают силу в маге, потерявшем ее, — заметил я. А тут речь идет о целом мире. Не представляю, какая нужна мощь, чтобы исправить ситуацию с магическими полюсами. Артефакт не спасет. Нужно в первую очередь понять причину происходящего. «Может, изумрудные прогневили кого-то из богов?» — подал голос до сих пор молчавший Нейтер. «Или просто рассердили. Божественные сущности бывают очень мелочно и мстительны». «Если это и так, мне неизвестно», — пожал плечами Шадар. «На первый взгляд, да и на второй тоже, все выглядит как естественный процесс. В мире изумрудных гораздо больше развиты технологии, чем у нас, и потому население немного времени молится в храмах, а боги, как известно, сильны прежде всего количеством верующих в них». «Ладно, оставим пока разговор о причинах», — отрезал Айрат. «Сейчас нужно решить, на что мы пойдем, пытаясь помочь изумрудным, и что получим за это». «Как цинично, отец», — усмехнулся Нейтер. «Магия в соседнем мире умирает, а ты думаешь о выгоде?» «Мне кажется, никто здесь не питает иллюзий о том, как следует заключать союзы с другими кланами», — нахмурился король. «В свое время я заплатил за то, что они согласились принять Шадара на обучение». «Эта плата уже много раз окупилась», — заметил кронпринц. «Но, разумеется, я согласен, что за нашу помощь мы должны получить выгоду». Все посмотрели на меня. «Райанар, твое слово», — сказал Айрат. «Мы все понимаем, что ты очень ревностно относишься к своим изобретениям, а в свете изменений в личной жизни тебе наверняка хочется спокойствия и стабильности. Но я знаю изумрудных. Боюсь, твоей паре может грозить опасность». «Дядя, у тебя появилась пара?» — воскликнул Шадар. «Поздравляю!» «Тут есть маленькая такая проблема, брат», — усмехнулся Нейтер. «Так что не спеши радоваться за него». «Мы с моей парой еще не закрепили связь», — сказал я. «Все движется в этом направлении, но я не хочу ее торопить». «Точнее, она не хочет», — хмыкнул Нейтер. Он с ухмылкой посмотрел на Шадара и сообщил. «Дяде досталась весьма своенравная девушка. Простая дочь торговца, а столько гонору. И титул ей не нужен, и герцог ей нехорош». «Достаточно», — оборвал младшего принца король. «Мы не будем это обсуждать. Райанар, я приношу извинения за то, что вмешался в твои отношения с парой». «Не думал, что услышу от тебя подобное». «Ценно», — сказал я, подумав, добавил. «Но со своей стороны могу признать, что твой запрет мне кое в чем помог. Я был немного не в себе и находился под властью инстинктов, которые требовали немедленно сделать пару своей, но не со всеми женщинами такой подход приемлем». «Однако тот факт, что на Ниниэлле сейчас нет даже твоей метки, может повредить всем нам», — произнес Айрат. «Не хочу говорить плохо о тех, с кем я жил долгое время, но соглашусь», — добавил кронпринц. «Если изумрудные прознают о том, что ты не скрепил союз с парой, они могут взять ее под контроль и через нее попытаться влиять на тебя». Я вздохнул. Я успел пересмотреть некоторые свои взгляды на отношения, уже предвкушал долгое и медленное соблазнение Нини. Придется распрощаться с этими планами. Пара слишком ценна для любого дракона, и рисковать тем, что ее могут отнять, не станет никто. Точно не я. «Этого нельзя допустить», — подвел итог король. «Шадар и Нейтер, ваша задача на предстоящем балу — оградить Ниниэлу от воздействия изумрудных. Во время официальной части Райанар представит придворным свои артефакты и...» Айрат посмотрел мне в глаза. «Я не стану давать тебе советов, брат, но идеально, чтобы потом вы сразу же отправились в постель». Я возмущенно вскинулся, но Айрат поднял руки в примирительном жесте и добавил. «Повторюсь, это не совет. Думай сам, как лучше поступить». «Но также помни, дядя», — добавил молокосос Нейтер, «что она твоя пара, и потом в любом случае простит тебя. А вот если ты ее упустишь, будет плохо всем».